Глава 13. Спустя неделю. Мастер, ну нельзя так. Держать строй! Держать! 300 воинов со щитами ощетинились зачарованными копьями. Маги и лучники во втором ряду работают на дальней дистанции. Со всех сторон сверкает и полыхает. Твари жарятся, морозятся, орут и верещат. Некоторые из них иммунны к магии, но что толку, если ты тупая тварь, почти добровольно насаживающаяся на копья? Я присутствую формально, для эфемерной поддержки. Тут модно, чтобы самый главный был в первых рядах. А то у бойцов моральный дух подрывается. Командование взяли на себя Торн и еще трое толковых авантюристов. От меня требуется лишь иногда повторять их выкрики. «Укрепить фланг! Расставить гаудинцы!» Что еще за гаудинцы, хрен знает. Но так орет Торн, а я повторяю. Лишь спустя время замечаю, как трое зверолюдов проносят что-то круглое, похожее на противокорабельную мину. Ну, гаудинцы так гаудинцы. Лишь бы гаудинили, как положено. И судя по тому, что вскоре мы продвигаемся ближе к разлому, они сработали. «Мастер, вы меня слышите?» «Да, что тебе, Костя?» «Спускайтесь в разлом. Вы что же, планируете слить целую сюжетную арку?» «Что? Да откуда ты этих словечек набрался?» «Из вашей головы. Да-да, я тоже удивлен, что там не пусто». «Ты будто в своем мире живешь, Костя. Фантастическом». Отсекая мечом голена в голову особо юркой твари, прорвавшейся через щиты, убившей одного из авантюристов. Зеленая кровь попадает мне на руку. Жжется-то как. «Ах ты ж! Магия плетения по площади! Живо!» Поле боя охватывает смерчи, огненные всполохи и разряды молний. И это помогает. Сотни мелких, но юрких тварюшек дохнут, не успев добраться до наших рядов. Но все же... этого недостаточно. Сначала козлоногие, потом какие-то быки-змеи, теперь вот мелкие кучей. Еще немного, и мы начнем умирать. Нам капитально не хватает магов. С нами лишь десятая часть элементалистов, остальные же сейчас заняты очень важным делом. С помощью магии создают канаву между рекой и разломом. Первые 5 дней нам удавалось делать это тихо. Но как только мы подошли достаточно близко, твари решили поумнеть. И теперь их орды атакуют магов-работяг, а мы пытаемся помешать. «Надо было туда еще ненормальных закинуть!» «Понимаю, о чем Костя. На войне все средства хороши. И не такая уж большая жертва закинуть одного взрывающегося добровольца в разлом. Ну или двоих. Может, троих. И то из числа неизлечимых фанатиков, желающих оставить свой след в истории. Оставили, блин, след. Зря только порох перевели. Сначала полетел вниз первый, ему велели подорвать себя ближе к дну, но, судя по удаляющемуся дна в разломе не было, как и взрыва не последовало. Никто так и не понял, оставил ли он внизу след, или все еще летит. Второго мы попросили разорваться поближе к поверхности. Но он не разорвался. Так и улетел вниз вслед за первым. Костя предположил, что камикадзе в полете передумал. Ну, бывает. Третий, на которого возлагались последние надежды, умудрился расшибить себе голову, ну, самой поверхности. Задел торчащий булыжник. В общем, даже я уверовал, что все это не случайность и пора завязывать с таким грешным делом. Так что коллективный разум решил, что вполне реально прорыть канал между разломом и рекой. Без магии на него ушли бы годы и тысячи рабочих рук. Да и речка попалась удобная. Глубокая, петляет недалеко от разлома и берет исток в кипящем море, так что воды там немерено. А уж как там дальше, никто не знает. Может, мы нарушим экосистему материка или еще что-нибудь заумное топографическое. Но это лучше, чем изрыгающий тварей проход в ад. Под ногами чавкает. Вода? Что за... прорываясь через ряды воинов и лучников в тыл. Сматриваюсь вдаль, туда, где работают над канавой элементалисты. Но не вижу их, а вижу надвигающуюся пенную и грязную волну. Да такую, что это уже не канава, а чертов цунами с корнем, вырывающий деревья. «Отступаем!» — ору я вместе с десятком других голосов. «Такого не должно было случиться. Там копать еще минимум сутки. Гадство, гадство! Да и куда отступать? Ты глянь на этот водоворот. Он, наверное, на километр вширь». На плечо мне планирует орел. Все это время он летал с катализатором над нами, а Костя, прекрасный человек, докладывал о происходящем на земле. Материализуется Тиина. «Нельфы, они появились из ниоткуда. Десяток водных магов, очень сильных. С ними Альвина с каким-то могущественным артефактом». «С кнутом, мастер!» Секунда замерла на месте. Мозги работают на полную. Смотрю на приближающуюся волну. Понимаю, что бежать бессмысленно. Есть только один способ спасти себя или себя и нескольких своих ближайших соратников. Быстро переместиться в анклав и на Орле свалить. Либо врубить ускорение и добежать до Ионы, Торна, Ависква. Да даже Бума и Бо жалко. Но тогда мы вряд ли успеем пристыковаться к Орлу. Там сотня наших сильнейших магов. Как они могли так просто дать себя поймать десятку эльфов? Черт, времени думать нет. Костя тоже проанализировал ситуацию и пришел к такому же выводу. «Ну же, мастер, решайтесь. Либо вы с Тиной выживете, либо умрете в разломе вместе со своими прихвостнями. Покажите мне разумность!» «Знаешь, я и не претендую на божественную разумность». «Да уж. Посмотришь на Костю и не захочешь стать им. Умным, бесчувственным, божественным, в общем. Иногда я думаю, что лучше уж умереть человеком». Секунда все еще длится. Переношу львиную долю энергии в мышечную ткань. Чувствую, что теперь могу чуть больше. Я уже успел сориентироваться и подметить бегущих ко мне Торна и Иону. Заметить Бума и Бо, угрожающе скалящихся на приближающуюся волну. Слышу, как Бум угрожает воде смертью, если она не остановится. «Альдавир? Он быстр, единственный, кто успеет спастись без моей помощи». Ависква взлетела. «Пернатая зверолюдка!» Я попытался спасти хоть кого-то еще, но дураки разбегаются во все стороны. Последними я зацепляю Бума и Бо, метко попадаю катализатором им в грудину и затаскиваю в анклав. «Черт, может, успею?» «Ага, как же!» Орел парит в небе. Это животное явно умнее меня и не планирует погибать за жалких людишек. Вода сшибает меня с ног, будто таран. Уже захлебываясь, я переношу себя в анклав. Что будет дальше, вопрос чертовой удачи. Но, скорее всего, нас забросит в какую-нибудь щель между скалами. И материализоваться мы сможем только в камне, то есть куском расплюснутой и кровавой желейки. Все мокрые, ошарашенные, возбужденные, смотрим друг на друга. Итак, наша мокрая банда. Торн, Иона, Бум и Бо, Диина, Костя и Сухой Иешуа. «Костя, докладывай!» Первый выхожу я из ступора. «Сейчас я вам наложу, мастер. Подождите немного», отвечает он вслух, так, чтобы все слышали. Спокойный голос Иешуа разносится, будто гром. «Вода, земля, камни. Все перемешалось и стремится вниз. В чертог недобрый, злой». «Эй, не подсказывай им! Это мой анклав!» Иешуа не отвечает дьяволу. Обращаюсь уже к нему. «Ты можешь нас вытащить?» «Даже Богу не все подвластно. А я лишь чадо его, как и все вы. Нам придется отправиться вниз и встретиться со злом, что там обитает. Боюсь, это судьба, что Богом нам предрешена». Вот ведь заладил. «Не верю я в судьбу, Божий сын». «Это твой выбор. Не замечать ее знаков». «В знаки я тоже не верю, спасибо». «Пожалуйста, сын мой». Верующий Иона осторожно спрашивает. «И если он ваш сын и при этом сын Божий, который при этом ваш отец?» Видно, пытается выстроить генеалогическое древо, но проскальзывают несостыковочки. Костя своего не упускает. «Непотребством попахивает, согласен. Святоша, а ты с секретиком, да?» Судя по улыбке Иешуа, он Костю держит за ребенка. «Главное, не родственная кровь, текущая по венам, а отношение к тому, в ком есть доброе сердце, что ее гонит». «А если злое?» «Не бывает злых сердец. Бывают сбившиеся с пути». Философски перебивает Торн спор дьявола и бога. «Напоминаю вам, что мы в очень опасной ситуации. Господин Римус, может рискнуть и выйти? Я думаю, у Тиина есть шанс сориентироваться и вытащить нас». «Ни единого», — качаю ее головой. «Водица непростая, а зачарованная. Я успел на своей шкуре это прочувствовать. Тиина, как так вышло? Почему наши маги не справились? Разве вы там не сделали какую-то защиту от пространственных артефактов? Почему нас застали врасплох?» «Кнут, мастер! Этой вещице подвластно само время. И, как мы уже поняли, держа время за хвост, можно проделать разные трюки». «Спасибо, Костя. Ты, как всегда, вовремя со своими предположениями». «Пожалуйста». Сажусь на каменную лавку. Рядом со мной присаживается Иона. «Итак», — вздыхаю я, — «полагаю, у нас нет выбора, кроме как дождаться, когда катализатор занесет куда-нибудь, короче». «Надеюсь, не на самое дно», — тоже вздыхает Иона. «Хотя мы уже на дне». «Правильное замечание, мастер». «Ты что-то больно разговорчивый стал, Костя. Лимба уже не мешает?» «Мешает еще как! Не заметили, что шутить стал площе?» «Ого! А до этого ты остроумием блистал!» «Хрущу шеей. Встаю. Надо чем-то заняться. А то мандраж берет от одних мыслей, что нас ждет. Может сложиться так, что тут мы застряли надолго. Возможно, даже навсегда. Осматриваюсь. С тех пор, как я попал сюда, все изменилось. Центральная секция украшена тканями, гобеленами, рюшечками, херушечками, дешевыми картинами. И даже детский угол есть для Нараны. Наверное, только из-за нее я на обустройство этого проклятого места и не забил. Нельзя же ребенка оставлять жить в темной пещере. Пространство стало намного больше. Все-таки до третьей секции я докопался. Есть мои почти королевские покои, лаборатория Альдавира, оружейная Торна и Ионы, сокровищница. Точнее, она так называется. Из сокровищ там в основном всякие безделушки легкой и средней зачарованности. Что-то осталось еще с приключений в канализациях Мидлберга. Но большая часть все же от бунта в аббатстве. Пополнил я эту казну далеко не без помощи Ионы. Чертовка профессионально подхватывает все, что хорошо лежит. Подхожу к десятку больших сундуков и бочек. Провиант заготовленный, товары на продажу. Пару раз отправлял Лию и Торна через Орла в Сильвию. Закупал в аббатстве вино и ткани, а там покупал специи и великий деликатес Запада — бананы. К сожалению, много заработать на этих авантюрах не получилось. Точнее, вообще не получилось. Один убыток. Первый раз товар конфисковали по непонятным причинам. Во второй влепили такой налог, что еле вышли в ноль. Кое-кто намекнул, что торговый дом приложил к этому руку. Те самые говняки, которые еще с таверны Клоуша на меня зубы точат. Надо было с ними разобраться, хотя бы навстречу сходить. А то, как говорится, стрелку забил, а потом... «Да, чё-то лень, посижу лучше на пуфике». «Эх, недооценил я длину рук торгового дома. Вы ж как они узнали, что мои люди за такой короткий срок окажутся в другой стране, я без понятия. Но есть подозрение, что они знают об анклаве. Как узнали? Кто им мог рассказать? Только Эльвине выгодно строить мне козни со всех сторон. И, как показывает практика, делает она это очень профессионально. Не смогла силой, так выжимает то с одной стороны, то с другой. Я расслабился. И вот до чего дошло. Мы летим ко дну. «Простите, уважаемый», — обращаюсь к Йошуа. «Не знаю, как к вам обращаться, но хотелось бы избежать формулировок по типу «Святой Отец». «Как тебе угодно, так и обращайся, сын мой». И ведь сидит там в углу в позе лотоса все это время. Какая у него вообще цель? Замедитировать костью насмерть? «Я тут подумал, а почему бы нам не раскопать пару секций? С вами это выглядит безопаснее, не знаю почему». «План капкан», — бухтит Иона. Не думаю, что сейчас для этого время», — соглашается с ней Торн. «Времени у нас на все мало. Всегда». Тина будто материализуется из воздуха. «Кроме распития алкоголя». Костя прыскает. «Наивная девка. Время создано только для того, чтобы можно было промочить горло». Спокойный голос Йошуа бьет по вискам, как бы странно это ни звучало. «Я должен предупредить вас, дети мои». «Мастер, какой же он противный!» «Благословение, что наложено на нечестивого, работает немного не так, после того, как я явился в его чистилище». «А?» — хлопает глазами Иона. «Благословение, чистилище, нечестивый?» «Лимба, анклав, Костя», — перевожу я. «Почему нечестивый? Костя, ты не моешься?» Не знаю как, но я прямо чувствую, будто Костя закатывает глаза. И Йошуа продолжает. «Я был одним из создателей этого благословения, а значит, источником его силы. Попав сюда, я неосознанно сделал этот источник подвластным нечестивому. Мое появление открыло проход ему в реальный мир. Не полностью, но я вижу, как потоки его намерений проскальзывают и влияют на судьбу Варгона». Ненадолго задумавшись, спрашиваю. «То есть вы забыли закрыть за собой дверь, и Костя успел через нее проскользнуть?» «Если говорить проще, то да, сын мой. Я уже закрыл эту дверь, но ему хватило времени, чтобы просунуть в нее руку». «Надо было прищемить ему что-нибудь». «О, что ты! Нет! Даже дьявола не стоит карать за его стремление повлиять на мир. Ведь это право, дарованное Богом каждому». «Правильно ли я понимаю, что вы знали, что так произойдет, когда переносились в анклав?» «Да, я знал». «Тогда почему?» «Ты знаешь ответ на этот вопрос. Найди его в своем сердце». «У меня сводят скулы, но я этого не показываю. Что с них взять, с этих вековечных богов?» «Не злись на меня, сын мой. Мне сложно донести Божью мудрость языком Варгона, да и любым другим ограниченным языком. Язык придает форму смыслу. Вы думаете словами, рассуждаете словами, поступаете словами. Бог одарил вас возможностью обучаться, но источник обучения вы выбираете сами. Я лишь подстраиваюсь, чтобы вы поняли хотя бы талику его замысла». «Костя, что это за хрень? Объясни Божий замысел по-дьявольски. Грустно это признавать, но твой язык мне понятнее». «Это и логично. Я ж змей. Мне положено блеять, чтобы овцы правильно паслись. Боги не переговариваются языками. Много недопонимания, да и медленно. Они переговариваются мыслеформами. Смертные могут говорить друг с другом сотни лет, с помощью мышц, глотки и звуковых колебаний, и все равно не до конца понять друг друга. Боги же проделывают то же самое за секунду, и так, чтобы не было недопонимания и скрытых мотивов. Мы способны не врать друг другу и знать об этом. Вопрос в другом. Хотим ли мы этого? Быть друг с другом честными? Делиться информацией за одно мгновение? Отвечу: нет, не хотим. Поэтому мы часто разговариваем друг с другом вашим примитивным языком. То есть у вас есть сверхкомпьютер, но вы пользуетесь голубиной почтой? Отлично сказано, мастер. Да, именно так. Боги — глупцы, возомнившие себя важными. Объединившись, они могли бы создать безграничную вселенную возможностей. Но вместо этого рвут друг другу волосы, как конкурирующие портовые блудницы. Парадокс в том, что Иешуа — один из немногих, кто всегда использует мыслеформу в общении с другими богами. Именно поэтому он заслуживает моего уважения. В какой-то степени он идеален в своем искреннем желании быть тем, кем себя считает. Ясно. Полезная информация. А ты умеешь в мыслеформу? За кого вы меня держите, мастер? Разумеется. Все наши многомесячные диалоги я мог бы уместить в тысячную часть секунды. Теперь вы можете себе представить, как скучно высшим сущностям болтать со смертными, и почему в большинстве миров они не проявляют к вам интереса. Вы — бактерии, шевелящимся мускулом в глотке. Вот вы будете 3 месяца объяснять бактерии, что она не права. Я вот объясняю. Поэтому среди богов считаюсь двинутым. Вот оно что. Теперь понятно, почему я не могу пролезть в башку кости. А если пробую, то ничего не понимаю и чуть не помираю от перегрузки. Вот как Костя обрабатывает сотни и сотни планов за одно мгновение. Вот как мыслят боги, мысли формы. Научишь меня? Мастер, очередной раз убеждаюсь в вашей опасной самонадеянности. Думаете, я не знаю, что вы лезете в мою черепушку? Знаю, что вы сунете свои ручонки, куда не просят. Я в 1000 раз замедлил свои мыслеформенные образы. Так, чтобы не убить, но и чтобы щелкнуть по носу. Скажу больше. Я постоянно ограничиваю себя, чтобы не убить вас, мастер. Они знают, что вы мне нужны. Если бы не вы, то я разрушил бы Лимбо за 10 дней. Даже как-то обидно. Опять меня приземлил засранец. Ты такой благородный. Ну так что, научишь? Вы невыносимый, мастер. Это невозможно. Даже если вы переживете Вознесение и станете молодым богом, вам понадобится не 1000 лет, чтобы полностью перестроить сознание и хотя бы поверхностно понять, как это делается. «Вы закончили, сын мой?» — опять встревает Иешуа в наши мысленные разговоры. «Ты хотел, чтобы я помог тебе с открытием кругов ада? Я помогу. Если дьявол любит играть, то надо просто его переиграть. Так бы сказал он, не правда ли, Костя?» Чувствую, как Костя напрягается. Странно.